чаще орешника сверкали волчьи глаза. Но куда большая опасность грозила на этой дороге путникам? От немецких или онемечившихся селезских рыцарей, чьи небольшие замки выселись то там, то тут, вдоль границы. Правда, во время войны короля Владислава с опольским князем Надерспаном, которому помогали его селезские племянники, поляки разрушили большую часть этих замков. Все же здесь всегда надо было быть начеку, и особенно после заката солнца, да не выпускать из рук оружие. Однако наши путники спокойно продвигались вперед, так что Сбышку уже наскучила дорога. И только однажды ночью, на расстоянии одного дня езды до Богданца, они услышали позади конский топот и фырканье. «Кто-то едет за нами», — сказал Сбышка. Мацка, который в эту минуту не спал, поглядел на звезды и, как человек опытный, заметил. «Скоро рассвет. На исходе ночи разбойники не стали бы нападать. Им, как начинает светать, пора по домам». Сбышка все-таки остановил телегу, построил своих людей поперек дороги, лицом к приближающимся незнакомцам, а сам выехал вперед и стал ждать. Спустя некоторое время он увидел в сумраке ночи десятка-полтора всадников. Один из них ехал впереди, в нескольких шагах от прочих, но, видно, не имел намерения укрыться и громко распевал песню. Сбышка не мог разобрать слов, но до слуха его явственно долетало веселое «гоп, гоп», которым незнакомец заканчивал каждый куплет своей песни. «Наши», — сказал он про себя. Однако через минуту крикнул. «Стой, а ты сядь», — ответил шутливый голос. «А вы кто такие? А вы кто такие-сякие? Вы что за нами гонитесь? А ты что дорогу загородил? А отвечай, а то тетива натянута. А наша перетянута, стреляй. Отвечай по-людски, ты что в беде не бывал, нужды не видал?» На эти слова Сбышку ответили веселой песней. «Нужда с нуждой повстречались, на развилке в пляс пускались. Гоп, гоп, гоп, что ж так лихо расплясались, верно, век уж не встречались. Гоп, гоп, гоп». Сбышка поразился, услыхав такой ответ. А тем временем песня смолкла, и тот же голос спросил. «А как здоровье Мацка? Скрипит еще старина?» Мацка приподнялся на телеге и сказал, «Боже мой, да ведь это наши!» Сбышка тронул коня. «Кто спрашивает про Мацка?» «Да это я, сосед, Зых из Гожелец. Чуть не целую неделю еду за вами и расспрашиваю про вас по дороге». «Господи, дядя, да ведь это Зых из Гожелец!» — крикнул Сбышка. И все весело стали здороваться. Зых и в самом деле был их соседом, к тому же человеком добрым, которого все любили за веселый нрав. «Ну, как вы там поживаете?» — спрашивал он, тряся руку Мацка. «Вы еще скачете или уже не скачете?» «Эх, кончилось уж мое скаканье», — ответил Мацка. «Да чего ж я рад вас видеть! Боже ты мой, будто я уже в Богданце! А что с вами? Я слыхал, вас немцы подстрелили?» «Подстрелили, собачьи дети. Жало застряло у меня между ребрами. Боже ты мой, как же вы теперь? А медвежьего сала попить не пробовали?» «Вот видите, — сказал Сбышка, — все советуют пить медвежье сало. Нам бы только доехать до Богданца. Сейчас же пойду на ночь с секирой под борть. Может, у Ягенки есть? А нет, так я у соседей спрошу». «У какой Ягенки? Разве вашу не Молгохной звали?» — спросил Мацка. «Эх, какая там Молгохна! Третья осень с Михайла пойдет, как Молгохна в могиле. Задорная была баба, царство ей небесное. Но Ягенка в мать уродилась. только что...